Добравшись до леса, он пустил одну из них в погоню за кроликом. Преследуемый собакой, кролик, казалось, летел, а не бежал. Удаляясь все глубже и глубже в лес, он внезапно попал в прекрасное и спокойное уединенное место, где живут отшельники. Там, в тени деревьев, мирно восседал олень. Обезьяны на ветвях деревьев радостно уплетали фрукты. Тигрята играли со слонятами, а змеи ползали между павлинами. В этом лесу жил великий мудрец Ватса, который поклонялся Господу Кришне повторением 14 главы Шримад Бхагавад-гиты. Вблизи ашрама Махараджи Ватсы один из его учеников омывал стопы, повторяя 14 главу Шримад Бхагавад-гиты. Земля в этом месте от воды стала сырой и скользкой. Вскоре здесь пробежал тот самый кролик и поскользнулся. В тот же миг, упав и ударившись, он покинул тело и получил небесное воплощение. Сверху спустился цветочный корабль, подобрал его и унес в небесные миры. Спустя мгновение появилась преследующая кролика собака. Точно так же поскользнулась на сыром месте, упала, оставила тело собаки, получила небесное тело и была унесена в небесные миры. Увидев все это, ученик Махараджи Ватсы засмеялся. Царь Викрам Битал, став свидетелем таких удивительных событий, спросил у брахмана: «Как могло случиться, что кролик и собака отправились на небо прямо у нас на глазах?» Брахман сказал: «В этом лесу живет великий мудрец Ватса, который полностью покорил свои чувства и постоянно занят воспеванием 14 главы Шримад Бхагавад-гиты. Я его ученик, и его милостью также постоянно занят воспеванием 14 главы Бхагавад-гиты. Благодаря тому, что кролик и собака поскользнулись там, где земля стала сырой, от омывшей мои стопы воды, оба они достигли высших планет. А теперь я объясню, почему я засмеялся. На земле Махараштры есть город Пратудак. Там жил когда-то брахман по имени Кешава. Он был очень жестоким человеком. Его жену звали Вилобханой. Она была распущенной женщиной и постоянно наслаждалась компанией мужчин. Из-за этого ее муж однажды сильно прогневался и убил ее. И в следующей жизни она стала собакой. А брахман Кешава из-за своих греховных поступков стал кроликом. Вот этих самых кролика и собаку мы и повстречали. Господь Шива сказал: услышав о славе 14 главы Шримад Бхагавад-гиты, царь Викрам Битал также стал ежедневно декламировать 14 главу Бхагавад-гиты и, когда оставил тело, отправился на Вайкунху, где смог навечно заняться служением лотосным стопам Господа Вишну. Вы услышали часть Гита Махатми из Падмапураны Шри Кришны Двайпайны Вьясы, посвященную славе 14 главы Шримад Бхагавад Гиты.